ибо когда видишь, как она мелькает в танце среди огрубелых рабочих лиц, то начинает казаться, что она не создана из плоти, а соткана из чего-то более нежного, неземного. Сидеть здесь и в страхе думать о том, что минуты уходят, и, наконец, увидеть, что время настало, что день свадьбы минул, и снова начинается пустая, тоскливая жизнь. Что до Шарлотты, то в ушах ее непрестанно звучало предостережение пасторши: «Приглядывай сегодня весь день за мужем, друг мой. Он что-то задумал. Не спускай с него глаз». Она и сама заметила эти резкие переходы от веселости к беспричинной грусти и не начинала танца, не убедившись в том, что он находится тут же на гумне. А как только кавалер оставлял ее, она немедленно отыскивала мужа и садилась рядом с ним. Будучи от природы приметлива, она, идя на гумно мимо конюшни, обратила внимание на то, что маленькая карета, которую Шагерстрём обычно использовал для дальних поездок, вытащена из-под навеса. Это насторожило ее и усилило ее беспокойство. Танцуя с кучером, она сделала попытку выведать у него кое-что о планах хозяина. «Не слишком ли долго мы пляшем?» — спросила она. «На какое время назначен отъезд господина заводчика?» «Точного времени он не сказал. Да только вы, барыня, не извольте беспокоиться. Карету я вытащил, лошади наготове. Так что, ежели что, я мигом соберусь». Вот как. Теперь она знала, что ей делать. Но поскольку муж все еще оставался на гумне и мирно беседовал со своими служащими, она сочла за благо не подавать вида, будто ей что-то известно. Быть может, он и собрался нынче ехать, а потом переменил намерение, подумала она. Он понял, что меня нечего бояться, что я не так страшна, как ему казалось. Но вскоре, отплясав довольно длинную польку, она обнаружила, что Шагерстрём исчез. На дворе уже стемнело, а гумно лишь слабо освещалось двумя фонарями, но все же она тотчас убедилась, что мужа здесь нет. Она с беспокойством огляделась, ища кучера и лакея. Они тоже исчезли. Шарлотта накинула на себя мантилью, подошла к группе молодых людей, которые стояли у широко открытых ворот гумна, чтобы охладиться после танцев, сказала им несколько слов, а затем, никем не замеченная, молча ускользнула во тьму. Усадьба была ей незнакома, и она не знала, куда направиться, чтобы выйти к господскому дому, но она заметила невдалеке свет фонаря и быстро пошла в ту сторону. Подойдя поближе, она увидела, что фонарь стоит на земле у дверей конюшни. Кучер, как видно, собирался запрягать. Он уже вывел лошадей. Шарлотта неслышно пробралась к карете. Она решила улучить минуту, когда кучер повернется к ней спиной, открыть дверцу и залезть в карету. Когда экипаж затем будет подан к крыльцу и Шагерстрём займет свое место, она выскажет ему все, что думает о подобном бегстве. «Отчего он не откроет мне, что его мучит?» — подумала она. «Он робеет, точно мальчик». Но она не успела осуществить свое намерение, потому что кучер быстро справился со своим делом. Он повесил вожжи на козлы, снял с облучка свой кучерский кафтан и надел его. Он собрался уже было залезть на облучок, но вспомнил о фонаре. Успокоительно сказав лошадям: «Ну-ну, смирно, залетное», он вернулся к фонарю, погасил его и унес в конюшню. Он, разумеется, сделал все это весьма проворно, но кое-кто оказался проворнее его. Запирая дверь конюшни, он услышал щелканье кнута. Громкий возглас тронул лошадей с места, и они, миновав ворота усадьбы, заранее открытые кучером, понеслись по аллее. Карета скрылась.